«Вы трус!» Префект поднял с земли перчатку и, стараясь казаться спокойным, даже равнодушным, ответил: «Я выполняю приказания министра внутренних дел. Что касается нанесенного оскорбления, принимая во внимание ваше славное прошлое...» Он не закончил. Девиссе ударил его по щеке. Дама завопила: «Гастон!» и, повернувшись к генералу: «Мясник!» Девиссе сразу забыл о неприятной встрече. Взвешивал шансы завтрашней операции. Немцам легче. Единое командование. Почему генерал Горд не запросил его? Говорят, что и бельгийцы действуют самостоятельно. Анархия. Но выбирать не приходится. Англичане отвлекут по меньшей мере 8 дивизий. Только бы не подвела авиация. Он объяснил генералу Виньо план атаки. Тот молчал. Девиссе решил его подбодрить. «Главное, не обращайте внимания на Париж. Наделали в штаны. Они думали, что война — это дебаты. 3 речи Гитлера, 6 Деладье. Все, что они делали — сплошная глупость. Поход в Голландию. Немцы великолепно знали, что наше слабое место — 9-я армия. А Леридо? Ведь это свадебный генерал. Но сейчас намечается перелом. Английская авиация превосходно работает. Пленные подтверждают, что потери у них серьезны. В районе Арраса их танки оторвались от пехоты. Я надеюсь, что нам подкинут бригаду Деголя. Многое зависит от исхода завтрашней операции. Если вам удастся дойти до Камбре...» Виньё его прервал. Это был красивый старик с розовым девическим цветом лица и безупречно белыми усами. «Я говорил генералу Рамилье, что без пополнения моя дивизия не способна даже к обороне. 3 дня мы не видели наших самолетов. Вы говорите, их танки оторвались. Что из того? Наше орудие не пробивает брони. Вы это знаете, как и я. Вчера мы потеряли 3200 человек. Солдаты деморализованы. Командиры не выполняют приказаний. Когда видишь, с какой быстротой они продвигаются...» Девиссе ударил кулаком по столу, полетела на пол пепельница. «Мы с вами не на заседании. Что это за разговоры? Продвигаются. Конечно, поскольку они не встречают отпора. И вы мне говорите, что офицеры не выполняют приказаний. Ясно, кто им подает пример? Вы? Я вам говорю о плане атаки, а вы хнычете. Я вас отдам под суд. Стыдно, с такой биографией ведете себя, как мальчишка». Девиссе повторил еще раз задание 11-й дивизии и ушел. Генерал Виньё сказал своему адъютанту: «Наступать мы не можем. А кого будут судить, это мы еще посмотрим». Штаб 11-й дивизии помещался в большой ферме. Хозяева уехали. По двору бродили куры, озабоченно выискивая завалявшиеся зерна. А среди кур стоял молоденький лейтенант в очках. Он был напудрен дорожной пылью. Увидав генерала Девиссе, он взял под козырек и очень быстро заговорил: «Господин генерал, прикажите перейти в наступление, иначе солдаты разбегутся. Господин генерал!» Девиссе кивнул головой и отвернулся. Слова лейтенанта его взволновали. 42-ю дивизию. Повернули к перрону. Генерал включил радио. Париж передавал фокстроты. Девиссе повертел стрелкой. Французская передача из Штутгарта. Остатки голландской армии, еще оказывавшие сопротивление, вчера капитулировали. Наши части заняли город Сен-Кентен и продвигаются на широком фронте между Лиллем и перроном. С начала наступления мы захватили 110 тысяч пленных, не считая голландцев, и большое количество снаряжения. По сообщениям швейцарских журналистов, в Париже царит паника. Многие министры уже покинули столицу. Граф Чиана в большой речи, посвященной годовщине пакта, заявил: Италия не может дольше оставаться в стране.